Мы снова в той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли. Мэк! Мэк! Мэк! Не пугайся! Что случилось? Что с тобой, Полли? Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи. Ну, глупости, Полли. Ну, в Скотланд-Ярде нет на меня материалов. Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список, просто конца ему нет. Устранение двух купцов, свыше 30 взломов, поджоги, подлоги, клятва преступлений, и все за последние 1.5 года. Ты ужасный человек. А что говорит Браун? Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать. Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли. Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда... Олли, Олли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года. 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Пиздечка, нет, не садись ко мне на колени, у меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя, заначивает вещи. Дашь ему отсрочку, пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну. Просто заявлю Брауну. Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми, а? Беспардонный человек. Я не, вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс. Выдам ему аванс. Роберт, никаких задатков таланта. Ну, ник на виселицу не попадет, но и наследство не оставит. Наследство не оставит. Да, так, Мэтью, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее. Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг? Безусловно, Полли, безусловно. Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить. Но они мне понадобятся. Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер? Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь. Ну что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг? Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу... дальше твоего. Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги. Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джекпул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли. Мэг, Как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест, если они уже почти на виселице? Как ты можешь пожимать им руки? Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа. Здравствуйте, господа. Я раздобыл план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского. Когда? В 5:30. Нужно двигаться немедленно. Да. Вам пора двигаться, господа. Что значит вам? Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку. Боже правый, неужели вас хотят посадить? Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки. Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем. Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики? Не смею спорить, сударыня. Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент. Полли. Я не хотел вас обидеть, сударыня. Ну, что ты на это скажешь? Ау! Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа? Да, к тому дело идет, можно и поверить. Браво, капитанша за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли! Полли, да, да. Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня. По четвергам, мальчики. Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. До свидания. Да, всего доброго. Дверь попусту не закрывайте, пожалуйста, друзья мои. Ну, прощай, солнышко. Прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень... важно, Полли. А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг. Ну, я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни. И когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайкинским болотом. Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной, и мы будем счастливы. Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить, и кто знает, когда мы увидимся. Мы так мало были вместе, Мэг. А разве мы больше не будем вместе? Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершееся пение. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах. Ну, конечно, конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли. Прощай, Мэг. Прощай, Полли. Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации. Что нам готовит он? Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Питчем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мэкинажа. Значит, Дженни... Как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов. Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся. Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Макхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек. Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэкки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания. Сегодня он не придет. Вот как? Ну, я думаю, он вообще больше не придет. Жаль. Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города. Добрый вечер. Мэк! Кофе, как всегда. Кофе, как всегда. Почему ты не прыгаешь? Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе. Именем короля, капитану Макхиту, предъявляется обвинительное заключение в троекратном... Меня там тоже упоминают? Ну как же, весь персонал. Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение. Интересно. Ну-ка, Мэг, дай-ка мне твою руку. Правильно, Дженни, погадай ему по руке, ты здорово гадаешь. Богатое наследство? Нет, Мэг. Наследства не видно. Дальняя дорога? Нет, Мэг. Не дальняя дорога. Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни? Ну только, пожалуйста, одно хорошее. Ах, где уж. Сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины. Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины. Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д. Ошибаешься. Оно начинается на П. Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго. Скажи больше. Ну, ты закончил читать? Нет, я как раз дошел до растления. Дженни, ты куда? Скоро узнаете. Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом. Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом. Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Мэкки нож, хотя счастье мне улыбается, Я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек. Ну так, все в порядке. Пошли, госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня. Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге. Кстати, как здоровье мужа? Благодарю вас, теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни. Заткнись! Эй, Джекоб, что здесь было? А где Мэг? И констебли тут были. Боже мой, а я все читаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Радио «Культура» и Гостелерадиофонд представляют спектакль театра сатиры «Трехгрошовая опера». Тюрьма, Волт Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга. Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, и он посмотрит на меня своими преданными глазами, честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут. А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы. Hello, Мэг. Мэг, это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит на меня ужас. Мэг, от Гибралтара... До Пешева. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил. Фу. Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слезняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, а потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Впрочем, Смит, этот фокус я вычитал где? А? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось? У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до 10. Взяточники. А если никаких? 50 гиней. Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру. А что посеешь, то пожнешь. Да, наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью, ничего не скажешь. Что ты вертишься? А, хочешь чек? Ну, возьми его, на.